эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 января 2020 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Евгений Роденко и Александр Жарков. Здравия, Александр! Всем родные слушатели, приветствую ведущий. Александр Жарков, психолог-гуманист, парапсихолог, эзотерик-практик, целитель, экзорцист. Александр обладает экстрасенсорным видением тонких энергий, помнит свои прошлые воплощения и занимается целительной практикой. А сегодняшнюю тему он выбрал – техника безопасности при работе с энергетическими практиками. И сегодня нам раскроет такие вопросы. Как энергетические практики влияют на энергетику человека? Страхи и фобии. Проявление астральных паразитов. Как они себя ведут во время проведения энергетических практик? Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействии с лярвами. Как формируется духовная гордыня? Ошибки выполнения медитаций, работа со стихиями, ошибки при работе с родовыми техниками и энергетические защиты. Я напомню, что сегодняшний живой эфир будет разделен на две части. В первой части Александр раскроет нам тему сегодняшнего эфира, а во второй части он будет отвечать на вопросы, которые поступили от наших радиослушателей и зрителей. Вопросы вы свои можете присылать на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно на сайте Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/славрадио. За чатами следит и принимает ваши вопросы Светлана Большакова. Александр, я передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Да, благодарю. Еще раз всем приветствую. Хочу рассказать, что такое обширный, абстрактный, большой сегодня эфир, бы это надо все уложиться за час, как вы понимаете. Слава радио, только основа. В первую очередь хочу рассказать, я практик с 11-летним опытом, ясновидящий, я вижу энергии, вижу различного уровня существ, миры, реальности. Ну, вообще очень интересный, забавный мир. И то я понимаю, что я не сильно далеко продвинулся, но то есть познание мира, конечно, есть прогресс, но он настолько безграничный и безмерный. И этим всем хочу сегодня поделиться. Ну, в первую очередь, как вы понимаете, сейчас очень много. И, кстати, очень важно, если вы послушаете большинство вопросов, которые у вас есть, я постараюсь ответить, потому что очень часто эти вопросы задаются в реальной жизни, поэтому постарайтесь дослушать, а потом уже, как говорится, задавать вопросы. И хотелось бы от вас именно услышать те вопросы вашей личной практики, которые у вас что-то делали, не получилось. Сразу предупреждаю, мы сейчас не будем говорить о жестко каких-то магических ритуалах, потому что в рамках обыденной повседневной жизни это не имеет никакого значения, и мы не будем говорить о каких-то там, непонятных техниках, непонятных людей. Мы сейчас просто говорим о реальной жизни, а более специализированные моменты мы не обсуждаем. Это просто очень важно, чтобы мы там сейчас не обсуждали, как та или иная руна будет влиять на то или иное. Давайте не будем вот это. Это очень важно просто, потому что тема такая обширная. Итак, первая вещь. Я думаю, все уже знают по поводу того, что человек – это энергетическая структура, строение достаточно сложное, имеет многоструктурную тонкоматериальную энергию и, в первую очередь, наполняющую чакральной системой, которая заполняет энергию. В том числе имеет тонкоматериальный кристалл, так называемый центр, кристалл сознания, который находится в голове, кристалл, который генерирует, как моторчики, генерирует уровень нашей реальности. Кристалл души на уровне груди, в тонкоматериальном пространстве, который моделирует наш опыт матрицы, и кристалл материи, так называемый тонкоматериальный наш

с первой части земли, вот идет, поднимается и наверх до макушки. Если у вас есть отклики, там жар, тепло в каждой чакре, то это означает, что эта техника еще до его выполнения, так или иначе, косвенно или не косвенно, будет влиять на телеэнергетический канал. Если вы пока еще не видите энергию, то в данном случае вы можете продиагностировать рукой. Вы посылаете луч, если у вас в основании ладони будет тепло, это чисто материальная техника. Просто чисто материальная базовая техника, которая дает вам, ну опять же, гимнастика. Если по основании ладони и по середине ладони, ближе к основанию, это означает, что техника имеет астральный уровень. Уровень либо астральных паразитов или астральных миров, не обязательно паразитов, просто эмоций, чувств. То есть это классная эмоциональная такая переживающая техника или знание. Если мы говорим о основании фаланг пальцев, вот у вас основание фаланг пальцев, то это означает, что это ментальная техника. Чистый, программированный, красиво написан текст или молитва или что-нибудь. Там нет ничего глубокого, но это очень правильные слова или мысли. Если у вас начало фаланг, то есть не основание, а начало фаланг, то это означает, это какая-то техника, которая имеет причинно-следственную связь, какие-то кармические связи у вас с этой техникой или практикой, или эта техника может помочь вам в прошлом, в будущем или настоящем реализовать то или иное действие. Если это основание пальцев, оно начинает покалывать, там как-то толочь, чесаться и так далее и тому подобное, то это означает, что эта техника может дать вам связь с вашей душой. Ну и непосредственно в середине ладони это связь с первоисточником, с духом. То есть если вы работаете и в идеале у вас начинает тепло, гореть рука или отключаться там в середине ладони, значит там есть энергия. Значит эта техника вам хороша. Ну или вы чувствуете, вам классно. То есть не делайте ничего бездумного. То есть это очень первое главное нарушение техники безопасности, когда человек просто что-то делает бездумно и вообще не понимает, зачем он это делает. Задавайте себе вопрос перед тем, как вы задаете прохождение этой техники. Зачем я должен делать и какой результат хочу достичь? Если в вашем сознании вы принимаете, что выполнение техники молитвы, медитации, зарядки, вы будете наполненным, вы будете открытым, вы будете защищенным, то, естественно, вы уже своей силой и верой притягиваете тот событийный ряд, который вы хотите. И вы получите ожидаемый результат. Но если вы просто делаете механически, вот очень часто люди делают там защитные техники молитвенные или энергетическую защиту. К примеру, человек мысленно представляет энергетический кокон золотой, который защищает нас от кармических ошибок. Поверх вас вы призываете потоки Творца Небесного и Земли Матушки и представляете, как будто вы в защитном коконе. И поверх него платиновый кокон, такой серебристый, он защищает вас от эфирных, от сальных побоев. Понятное дело, можно комбинировать, можно и фиолетовый кокон ставить, там, ну и так далее. У меня вообще очень интересная история, что фиолетовый кокон, он очень хорошо защищает от энергетического, магического воздействия. В том числе у меня была интересная история, когда один мужчина ко мне на семинаре пришел и говорит: «Александр, вы рассказываете там о коконах, а вы знаете, мне один раз спас жизнь этот кокон». Я говорю: «Ого, а это как?» Он говорит: «А я единственный выживший ликвидатор ЧС, показывает документы, все». И говорит, мне в день катастрофы пришел ангел, говорит: «Ты знаешь, ты будешь сейчас воевать с теми вещами, которые тебе не видно, непонятно. Ты мысленно представь изумрудный кокон, такой божественной энергии любви, и он тебя защитит. Ну, потому что ты все равно противоазов и не помог». Ну, он тебя сделал, и как бы его сратники, к сожалению, ушли, а у него все хорошо. Он живет по сей день. Это так, просто, к примеру, говорю, что это все работает. Неоднократно проверялось, делалось. Ну, и если вы так называемую делаете технику, но делаете бездумно, ну, надо что-то сделать, побежать на работу. У вас там энергетически кто-то не пробивал. Ну, вы это делали механически, просто надо сделать. Надо все делать с любовью. То есть вы должны посылку делать, что вы хотите быть безопасным, что вы хотите быть наполненным. Тогда, конечно же, эта техника будет работать. Если же бывает так, что человек сделал технику, помолился, помедитировал, накачал себе энергией, ну, вроде хороший, гармоничный, там, после йоги, все у него, все каналы, энергия течет, так называемый в славянской системе верхний нижний канал, хатха идет, все заполнено, уже такая огненная энергия идет, И тут кто-то вам там, соседи там, или на работе, или там на маршрутке ногу наступили, вы там начинаете злиться. Ну, то есть вы изнутри пробиваете эту энергетическую защиту. Таким образом, вы как бы тоже думаете, это все нормально, но вы создаете брешь. Ну, хорошо, ладно, если у вас мысль такая, ну, какая-то мелкая, незначительная. Но вы представьте себе, что это вы делаете раз, делаете два. Или, допустим, вы практикующий, у вас сила мысли уже ого-го какая. И одним словом, мысли вы просто свой кокон полностью раздрабливаете. Естественно, нужно это делать. Поэтому очень важно при использовании любых техник понимать, какое у вас мышление идет. Потому что многие думают, так я же купил защитный оберег, амулет, там, рунаскрипт, там обложился крестиками или фенечками. Оно же поможет мне. Ну, если помогало, то люди обложились и не бы не курили, не пили и, там, и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, оно не настолько работает, как это люди себе представляют. И сейчас мы не будем удаваться в подробности. В первую очередь, если мы говорим о крестике, то в данном случае крест – это огненная энергия, которая соединяет космическую энергию Творца и земную энергию. И так называемая славянскую систему соединения начал, так называемая энергия креста любви, креста сознания или энергия Макоши, божественный крест. Но никакого отношения с распятием не имеет, потому что когда мы умеем распятие, мы подключаемся к реальному каналу смерти. Поэтому ну, защита, конечно, формируется вашей верой, но при этом пробивается энергетическим каналом так называемой смерти, то есть у вас же олицетворение со страданием происходит. Ну, если вы хотите иметь защиту ваших покровителей, то вы как минимум можете взять там, распечатать стоящим там, того же там, Радомира, Иисуса или еще кого-то, ну, тех святых, или кого вы верите. Что очень часто люди думают, что все, или еще славянскую наузу, или сейчас это очень часто называется славянские наузы, красненькие ниточки, думаю, вы знаете какие, которые завязывают на руках, и думают, ну все, я уже вот сделал, я уже защищен, у меня все хорошо. Очень часто нужно понимать, в каком состоянии вам завязывали эту ниточку, давали оберег. То есть если это просто из любовью, сделали его под вас индивидуально, и он тогда будет работать, он будет вас защищать. Или это просто куплено на рынке, где-то там и записано, защита от всех проклятий. Ну, вот просто от этого нужно отталкиваться, от этого понимать, какого результата вы ждете. Безусловно, мы можем зарядить индивидуально обереги или еще что-то, но это уже отдельная история. В случае следующей ошибки, которую люди делают, когда мы защищаемся теми же коконами, ну, опять же, надо приучить себя, знаете, когда вот человек, я начало нашего беседы рассказывал, что если у вас чистая светлая энергия, у вас есть первичная защита. Но если, к сожалению, вы ее еще не наработали, генетически не вспомнили, вам временно дает защиту род. То есть род тонко материально скидывается и создается хранитель рода, так называемые леги в роду, они приходят и создают биополярную защиту. Но если в родовой системе нет энергии, не хватало, то есть люди за много годов, веков, войн паразитировали и не наработали. Сейчас не то, что надо пользоваться, а нарабатывать защиты энергии рода. И поэтому очень часто все люди начинают заниматься другими практиками. Что они делают? Они начинают молиться за род, отмаливать род, используют все возможные родовые молитвы. Ну, когда люди не читают родовые молитвы, там есть очень интересные штуки, типа такие, как непонятные имена людей, которым частично может подходить энергия. Или ну, непонятные тексты, которые используются не на понятных языках, и люди просто читают и, естественно, не понимают смысл этого текста. И от произношения того или иного текста может меняться словоконструкция, которая может быть даже вредоносной. Но если мы говорим о наших молитвах, которые нам понятны, мы их можем читать, то, естественно, если мы понимаем текст, нам ничего не противоречит и душой отвлекается, то это хорошо. Конечно же, молитвенные техники нужно выполнять в светлое время суток. Если вы выполняете в темное время суток, ну вот не успели вы 40 дней помолиться, в темное время, ночью, там, ну, после работы, пришли уставшие, поверьте, лучше не надо этого делать. Лишь бы для галки оно так не работает. Потому что в темное время суток совсем другие энергии, совсем, если вы взаимодействуете с родом, с мира Нави могут прийти низковибрационные сути, которые ну, могут взаимодействовать с вами. Вы скажете, так а что, ночью приходят только негативные сущности? Нет. Ночью, конечно же, приходят всякие разные, потому что активизируется канал тонкоматериального мира, и нам легче видеть взаимодействие, чтобы родственники приходили, допустим, к нам через сон, или мы приходили к ним. Но это означает, что в темное время суток наш физический мир проявляется очень много астральной энергии. Не только она и бывает и в будни, но в данном случае в темное время суток у нас влияет лунная энергия, она, конечно же, блокирует энергию солнца, солнечную, и отсюда появляется всевозможное воздействие. Конечно же, те же фазы Луны, они очень сильно влияют и зависят от типа вашей энергетической структуры, вашего строения, ваша энергетика и ваша техника, практика не будет либо более эффективны, либо менее эффективны. Поэтому я рекомендую отследить ваш личный гороскоп и отслеживать фазы Луны, как они на вас влияют. Потому что те или иные техники, те или иные практики зависят от фазы Луны, просто-напросто будут у вас либо не работать, либо работать плохо, негативно, либо работать не так, как вы ожидаете. И вот так получается, что, ну, тем не менее, у вас нету вашей личной энергетики, для того, чтобы восстановить ваше первичное поле. Более мы не забываем, что у нас влияет еще на каждую чакральную систему планеты. В Фэнской системе 27 планет, которые влияют на нас. Нас, к сожалению, ученые еще половину их не определили. И эти планеты, как ближние и дальние, они влияют на нас очень так называемое косвенно, или напрямую, когда идет там фаза ретроградности. И, естественно, вы чувствуете определенное воздействие не только физического мира, но еще и тонкоматериального. Поэтому очень важно восстанавливать утром, ставить энергетические защиты. Если вы чувствуете какой-то гнев, какие-то дурацкие мысли. Основная проблема в том, что человек очень часто может говорить, я же под защитой высших сил, мне там род защищают. А вы начинаете матюкаться, или злиться, или бить, там, что-то делать такое негативное. Вы можете говорить все что угодно, но если по факту вы проявляете низкие вибрации, то непонятно тогда, кто вас защищает, или защищает ли вас вообще, если вы ее не видите. То есть главный индикатор – это ваше внешнее проявление. По законам космическим подобное притягивает подобное, или так называемый закон притяжения. То есть вы являетесь сутью ваших вибраций. Поэтому если вы делаете какую-то хорошую технику, которая, неважно, должна притянуть вам деньги, и должна притянуть вам удачу, вторую половинку, вы делаете, у вас какие-то события происходят хорошие. Но это нормально. Конечно же, любая техника, вы должны запомнить, она работает по такому принципу. Вот посылается божественный свет, дается он вам в высшей сфере, структуру вы его сами запрашиваете, притягиваете в свою реальность, своим сознанием, когда вы его расширяете. Приходит эта энергия, а у вас там блок, ваш страх. У вас есть какой-то страх, какая-то фобия. И этот страх, он энергетически разрушает ваше поле. На физике вы уже неоднократно, я думаю, знаете, как это работает. Но на уровне энергетики ваше поле начинает разбиваться, настает мутным, плывет. Есть очень много фото ауры, есть очень много книг, которые рассказывают, описывают, как аура ваша меняется, как она начинает перетекать. И вот что получается, когда вы себе пассивно своим страхом, вы, во-первых, не только притягиваете астральных паразитов, я об этом рассказывал в лекции «Астральные паразиты», вы можете послушать на записи на Славянском радио, но и происходит очень интересная вещь. Вы блокируете энергию работы чакр, что, соответственно, происходит энергетический обмен с тонкоматериальными планетами, которым вам надо было пройти, так называемые какие-то, планеты должны вам дать были энергию, для того, чтобы вы создали какое-то действие. А вы его не создаете, и вот происходит отклонение от вашего предназначения, отклонение от вектора вашей судьбы, естественно, вы начинаете злиться. И уже эта техника не так работает. В первую очередь нужно максимально очистить вашу душу. То есть в советской системе было сказано, очищайте вашу душу, доводите ее до состояния первичного, просто очищайтесь, осознавайте в ваших ошибках и начинайте работать над собой. И усиливайте дух. То есть, естественно, в любой технике нужно усовершенствовать свой дух. Поэтому нужна системная работа над какой-то техникой. Если вы будете делать такие практики, например, призываем потоки и создаем энергетические защиты, то тогда, конечно же, вы можете быть всегда защищены. Или же всегда можете попросить творца, высшие силы, род, корректировать, дать вам энергию, или хранитель духа местности, в которой вы находитесь, очень часто, просто попросить. Для этого будет вам благостно и гармонично для того, чтобы вам выровняли ваше поле и вернули ваше условное состояние, в котором не влияют на вас астральные паразиты, низкие вибрации энергии рода или ваши личные. И вот когда человек начинает работать с родовыми энергиями, допустим, что он делает? Он начинает делать, ну, к примеру, кормить родственников. Или очень часто, там, допустим, беременные женщины начинают делать, заниматься семейными практиками. И в момент, когда они занимаются очищением, или у вас нет личной силы, или понимания, для чего вам нужно чистить рот, ну, вы это делаете механически, вы выбираете на себя все программы, и вы должны их трансформировать, трансмутировать в своем сознании, принять и сознать, и сказать, все, раскаивать. То есть вы создать должны альтернативную реальность временной линии в вашем сознании, что в вашей родовой системе появляется такое понятие. То есть вы должны мысленно, как суперкомпьютер, переварить все ошибки родовой системы и создать новую реальность. А если у вас не хватает энергии на свои еще проблемы, то вы еще просто-напросто притягиваете этот негатив. И очень часто беременные женщины могут эту негативную заблокировать родовой канал, и отсюда могут быть выкидыши. В случае с обычными людьми, у которых нет энергии, они могут впасть в апатию, депрессию, болезнь, ну и так далее. Ну или не говоря уже о том, что какие-то части энергии рода вы начинаете молиться, но вы не готовы переработать этот канал или не готовы завершить молитву, но вы им пообещали. На тонком плане род уже там спланировал, спроецировал что-то. И просто-напросто часть родовой системы может у вас забрать часть энергии рода, и когда вы там читаете, молитесь, устаете. Поэтому если вы уже взялся за гуш, не говорите, что не дух. То есть если вы за что-то взялись, то доведите это дело до конца. Потому что так вы несете ответственность перед всем энергетикой всего рода, пространства, ну и перед самим собой, естественно. Конечно, вас никто не осудит, но нужно нести ответственность за свои действия, поэтому вы просто потеряете энергию. Следующая ошибка, которая сталкивается с любыми энергетическими практиками. Помимо того, что вы когда читаете, знаете, вы должны понять, а что будет дальше после того, когда я это сделаю? Ну, вот очень часто люди придут к быстрому результату. Вот я вот сейчас сделаю и попрет. Вы должны понять, что, ну, а куда будут деваться те все предыдущие результаты, все той предыдущей жизни, в которой вы жили до этого, до этой техники. Поэтому уровень сознания нашей реальности работает на, моделирует нашу реальность на 40 дней. То есть на 41 день будет формироваться изменения нашей жизни. Поэтому если вы делаете эту технику регулярно, ну, любую, важно, там, молитвенную или еще какую-то, то, естественно, основные изменения пойдут потом. Если же у вас сейчас на момент, ну, вот вы делаете технику, у вас там пробой или какая-то ситуация, вы должны знать, что ваше сознание 40 дней назад привело к вам, к вашему мышлению, вот такому результату. Поэтому изначально нужно работать над мышлением в настоящем, чтобы ваше будущее, ваше прошлое поменялось. Осознавайте, пересматривайте, работайте над собой. Что если этого делать не будете, ну, у вас просто-напросто будет такой, как говорится, побочный эффект. И это очень важно, потому что люди ждут от любых йога, практик или молитвенных техник, ну, какого-то мгновенного результата. А следующая основная ошибка заключается в работе с основными энергетики. Я уже говорил, это эгрегор. Ну, таких как школа, там, христианский эгрегор. И вот кто-то начинает молиться. Ну, вы должны понять, любой эгрегор, неважно какой школы, он может как дать энергию, так и забрать. Если вы просите у эгрегора дать вам то, и обращайтесь, естественно, он вам даст. Но потом что-то заберет. Либо со временем, либо с вас, либо с вашей родовой системой, если они тоже включены в этот эгрегор. То есть, однозначно, эгрегор всегда берет больше, чем дает, если это деструктивный эгрегор, то есть тот, который забирающий. Если это конструктивный эгрегор, который, ну, допустим, эгрегор природы, или эгрегор здоровья, или эгрегор света, эгрегор любви. То есть это тот, который постоянно дает по закону благодарности. Чем больше ты даешь, тем больше ты получаешь. И это означает, что эгрегор, он, ну, конструктивный, он развивающийся. Чем больше он даст, и ему несложно, он будете просить. То есть, к примеру, вы зашли в школу какую-то, получили посвящение. Что это означает? То есть вам дали энергетические настройки вашей чакральной системы, ваши тонкоматериальные кристаллы и улавливатели, так называемые сферы, работают уже с новыми характеристиками. Но вас еще не научили этому сознательно, как этим пользоваться. Если у вас были настройки с прошлой жизни, вы просто вспомнили, и вы как-то уже начинаете делать, просто через практику вы быстрее вспоминаете. Но это как бы один историк. Ну, очень часто люди заходят в какую-то школу, не понимают, или сам мастер, который является проводником этой школы, он достаточно нечистый, ну, у него низкие энергии, или вибрации, ну, такой уровень опыта его души он еще не проработал, к счастью, находится в эгрегоре, или он передает посвящение в искаженном эгрегоре, то есть он с удовольствием хочет заработать деньги на вас, и он говорит вам посвящение, но сам он нечистый, или его помыслы, или уровень, ну, там, стиль жизни какой-то не такой, имеет вредные привычки. И таким образом он вам может создать искаженный, или вас подключить неправильно, и у вас те или иные характеристики, те или иные конструкции, те или иные настройки, или так называемые способности, или те или иные задачи, которые давали та энергетическая практика, которую передавал вам мастер, она будет искажена. Поэтому очень часто и важно смотреть чистоту мастера, насколько он чистый, насколько он светлый, насколько у него вообще эта техника работает. Он может говорить все, что угодно, но если он действительно делает, и вы видите изменения в его жизни в первую очередь, а потом его близлежащего окружения, то, конечно, можно понять, что ну, эта техника работает, и можно ее пробовать. Но если вы смотрите, очень часто есть школы, которые берут сумасшедшие деньги за посвящение, первое, второе, третье, 50-е, они просто берут деньги, не откачивают с вас энергию, но они не дают развития, не дают расширения вашего потенциала, не дают, не проводят вам осознанность. Поэтому это очень важно смотреть, если вы делаете техники, практики или взаимодействие, и у вас появляется рост, ну, конечно, это хорошо. Очень важно, это нарушение основной техники безопасности, в первую очередь, вашего развития и здравомыслия. Если вы подсаживаетесь на какую-то секту или книжку, или течение, движение, и вы что-то делаете, неважно, 3, 5, 7 лет, но у вас нет существенного, качественного роста. Ну, нет роста сознания, нет роста личности. Ну, просто вы что-то делаете, а потом открываете глаза и понимаете, что ну, просто нет понимания, какой-то глубины, видений. То есть ну, ни к чему хорошему это просто не приведет. И поэтому я в данном случае настоятельно рекомендую, чтобы вы условно делали срезы. И вот, кстати, павианские праздники, они очень хорошо помогают проводить срезы, проводить понимание, когда вы делаете молитвенные техники, сочетание предков, когда вы делаете диалог с предками, только материально мне он приходит в виде мысли и ответа на вопрос. Или вы делаете техники, какие-то прославления, нарабатывая качество Бога внутри себя, того Бога, которым вы взаимодействуете, покровительствуете. Он вам дает советы, подсказки и реактивирует вас эту сущность, эту энергию Бога внутри вас, и у вас появляется понимание, как или иначе вам поступить в той или иной ситуации. А если вы этого не делаете, вы не видите качественных своих изменений. И естественно, ну, вы можете в этой иллюзии прожить очень долго. И это тоже нарушение техники безопасности, пониманием конечной цели, ради чего вы живете. Вы живете для того, чтобы стать творцом, развить себе сущность аса, Бога, мастера. Ну, или же вы все-таки это делаете просто, ну, потому что это надо сделать, чтобы скучно не было. Очень важно еще помимо энергетики, работы с ней, это благодарить все высшие силы, ну или те, с кем вы работаете, или структуры. Что очень часто, допустим, люди там просто, допустим, зажигают свечку, или вызывают стихию воды, или земли, или еще что-то. Ну, они просто используют этот потенциал, но при этом не понимают качественно, если мы взаимодействуем с ней, мы нарабатываем энергетический канал связи, мы будем ощущать. Также можно или управлять погодой, или другими стихиями. То очень важно, чтобы мы, опять же, благодарили, просили помощи и благодарили за поддержку ту или иную стихию. Если мы это будем делать, то автоматически у нас будет увеличивается качество навыков наработки этих действий. Ну, простой пример. Очень часто люди начинают чистить квартиры там стихийно. Ну, к примеру, свечку. И вот человек просто начинает ходить, хочет свой тело. Ну, к примеру, банально. Я неоднократно на предыдущих эфирах рассказывал. Методов очищения сейчас в интернете очень много. Ну, один из самых простых примеров. Когда начинает человек чистить помещение, ну, начинает чистить почву свои стрелки, проходит там 3 раза, он дает положительную энергию и насыщает ее пространство. Но вы знаете, есть космический закон, сила действия равняется силе противодействия. Ничто не девается, не исчезает бесследно. То есть в вашем пространстве находились негативные энергии или астральные паразиты, которые ну, условно, по какой-то причине оказались в вашем доме, либо вы пригласили, говоря вашим мыслям, сомнениям, дурацким поведением, эмоциям, ну, по-разному, в общем. Или от соседей, они просто через стенку, потому что кто-то там курит, пьет сверху, снизу, слева, справа. Ну, естественно, это все пришло, ну и уже, как говорится, а вы их чистите. В этот момент что происходит? Вы наносите энергетический удар этим сутям. И, ну, если это мелкие сути, то вы их можете уничтожить и внести кармическую ответственность. Либо это сути какого-то спектра, которые могут потом вам вернуться и потом так на вам навалять. После очистки вы еще больше будете злиться и переживать. Никогда не замечали? Вроде почистили, вам сразу соседи звонят, друзья, там какие-то новости плохие. То есть не обязательно напрямую, это могут быть через ваших друзей, знакомых, у которых есть такой же тип этих паразитов. Поэтому эгрегоры деструктивные, они работают сообща. То есть, запомните, я в предыдущих лекциях рассказывал, например, деструктивный эгрегор курения работает с деструктивным эгрегором алкоголя. И, ну, как же, там, надо же выпить, еще закурить, а еще классно кофеечку бахнуть. Ну, то есть, и эти сущности, которые взаимодействуют, они взаимодействуют очень, ну, сообща. Поэтому вам в первую очередь нужно по-честному самому себе сказать. Если вы вот работаете с непосредственно с каким-то эгрегором, ну, или вообще просто делаете технику, обращайтесь, ну, и с благостью просите тех же представителей сил. И мы делаем так. Мы должны понять, что если мы что-то делаем, мы должны использовать четкое понимание, положительная или отрицательная энергия. То есть если мы хотим что-то очистить, мы берем, начинаем сворачивать эту энергию в отрицательную. Против часовой стрелки мы закручиваем ее, мы ее сворачиваем, мы ее сжираем. Таким образом мы даем возможность энергетическому каналу, ну, деструктивных сил, астральных паразитов убраться с вашего поля, с вашего помещения, там, ну, той местности. А потом мы 3 раза заряжаем. Опять же, троица, это наш 3 глав, это прошлое, будущее, настоящее, или во всех временах, мерностях, пространствах и воплощений. Поэтому, если вы такое делаете, вы даете возможность с любовью покинуть и закончить опыт всем существам негативного содержания и продолжить опыт в другом мире, пространстве. Ну, вы никого не убиваете, вы даете им благо и развитие на дальнейшем эволюционном пути. Кто-то возносится, кто уходит к соседям. Это уже их карма, если они по закону притяжения притянули таких сущностей. Ваша задача – сделать свое пространство гармоничным, комфортным, и потом уже через свою энергию влиять на своих родных, близких, ну и так дальше. Отсюда вам нужно отталкиваться. Потому что если вы в данном случае этого не делаете, ну, тогда у вас получается постоянная война. Очень часто многие люди, которые занимаются энергетическими практиками, они воюют с астральными паразитами, с какими-то пробоями, с какими-то эгрегорами. Ну, очень часто многие просто начинают там понимать, а, у тебя пробой, или у тебя там какая-то порча, сглаз на тебе навели. Ты что-то продиагностировал, у человека творение такое. Но никто не задумывается, что это уже следствие каких-то действий, мыслей, поведение, ну или условно у человека включилась какая-то программа, чтобы человек задумался, начал заниматься там собой, ну, к примеру. А если это, ну, просто убираем это следствие, ну, неважно, почистили мы от астрального паразита, от проклятия, порчи, а человек не осознал, то у него это будет ситуация повториться со временем по законам цикличности, еще хуже получить. Поэтому в первую очередь, когда вы работаете с чем-то или обращаетесь к целителю, или сами делаете какую-то технику, вы задаете себе вопрос, а почему, ну, у меня есть такая потребность именно в этой технике или в выполнении, или идти к этому целителю? И что же я все-таки жду и ожидаю? И на выходе, когда вы, ну, закончите, вы попробуйте получить обратную связь, хоть какую-то. Ну, действительно ли я что-то делал, я, ну, вообще дал тот результат? Что вы можете просто-напросто заблуждаться. То есть вроде бы как делаю, но на самом деле ничему хорошему не приводит. То есть от этого нужно четко, понятно, отталкиваться. Ну и если вы будете это по-честному отслеживать, конечно же у вас будет результат, и каждый раз вы будете улучшать свои показатели. Но если же этого не будет, то, ну, вы можете попасть в процесс иллюзии заблуждения. Ну вот простой пример. Одна девочка, она очистила квартиру, вот так вот, ходила свечкой, ходила, у нее было, ну, много вредных привычек, там, курение, там, алкоголь и все остальное. И просто-напросто астральные паразиты в очередной раз, когда она там чистила и воевала с ними, там окуривала их там всеми возможными, чем только можно окурить, она просто-напросто, естественно, не просила, не благодарила стихии и создавала остаточное напряжение. Потом, когда она ушла, свечка просто-напросто упала и произошел пожар. То есть, ну, загорелась эта энергия огня, вот этого деструктива, которое было этими существами воздействовано. Естественно, тут уже никто не помог. Ни домовые, ни высшие силы, потому что это ее оплошность, это ее кармическая ответственность на тот энергетический урон, который наносит. Поэтому несите ответственность за все свои слова, мысли, дурацкие действия, поступки. Потому что если вы сделали что-то плохое, то и просто замолить или делать технику какую-то, практику, это неправильно. То есть нужно понимать, что все несет причинно-следственную связь. И это нужно отслеживать. Когда мы это понимаем, ну, желательно, если вы пообращаетесь к стихии или к высшим силам, или к ангелам, или к легам. Леги – это те представители высших аспектов, которые являются в родовой системе. То вы поблагодарите их за то, что они вам оказали ту или иную помощь, ту или иную поддержку, ту или иную подсказку дали. Но если вы не будете взаимодействовать и благодарить, то вы не будете накачивать эту благодать в пространстве, и она не будет проявляться в вашей жизни. Естественно, по такому принципу мы еще должны понять, что мы не только должны контролировать процесс своей личной энергетики через защиты, через выполнение техник, через отслеживание обратной связи, через благодарность и взаимодействие с природой. Мы должны понять, что мы часть этого пространства, мы часть многомерного. Когда мы начинаем понимать, что мы многомерная суть, и что наша жизнь реально строится и на будущее, и прошлое, и настоящее. У нас есть, вот вы помните, да, в славянской системе есть несколько типов времен, есть там порядка 8. Есть такое понятие, как непрерывное время, которое идет непрерывно, оно идет, и вы должны понять, что ваша любая техника, она не просто вот сейчас там, ой, давайте подышим, чтобы восстановить энергию, или там сделаем что-то, чтобы было хорошо. Вы должны понять, что этот момент, он многомерен. Вы к этой технике, эта техника может вам как давать энергию сейчас, она может и давать просто от того, что вы подсознательно ее наработали, то возвращаясь к этой технике мысленно, когда вы там на работе или еще где-то, от того, что вы даже только вспоминаете ту или иную технику, молитвенную, медитативную, неважно какую, вы можете это делать. И если вы любую технику исказили или просто заучили, или, ну, условно, не имеете своего личного опыта, а копируете опыт человека или мастера, который, ну, ее выполняет, и он выполняет с определенными характеристиками, но у вас другие энергетика, другие характеристики, у вас она может работать совсем по-другому. А если вы ее копируете просто, ну, не обдумывая понимание, зачем вам эта техника, то у вас могут быть просто-напросто последствия. Ну, вы получаете какие-то знания, вы ускоряете свой процесс своей сознательной жизни, а вы к ним не готовы. И банально вам пространство говорит, так а что ты, я же уже выложила на новый уровень. Вот тебе очередное испытание, а вы к ним не готовы, и у вас происходит энергетический откат. Он дает испытание, у вас испытание вы не проходите, у вас проблемы. У вас там проблемы в отношениях, с финансами или еще с чем-то. Поэтому в данном случае нужно честно понимать, а готовы ли вы открыть видение способности, готовы ли вы к богатству, готовы, то есть насколько сильно вы готовы принять, действительно ли вы готовы к переменам, потому что любое расширение сознания, любое познание истины – это расширение границ, то есть ваш мир уже не будет таким, какой он был до этого. И если вы делаете технику безопасности в первую очередь, ваша готовность с пониманием, что вы готовы свое поле принимать, свое сознание, а что вы не готовы. Очень часто на этом многие сыпятся, они думают, что их мир вот только такой. Или я вот делаю все правильно, я получил посвящение там рейки или где-то хилинг. Вот все, вот это уже высший пилотаж. Этого нет. Но это одна из маленьких частей эгрегоров, которая является уровень проводника того, который посвящает ту или иную систему, является, ну, определенные ограничивающие структуры. Если этот человек растет дальше и видит там, у него управляются какие-то большие способности, то он, естественно, может усовершенствовать. И в большинстве люди на этом сыпятся, потому что они думают, что ну все, я уже достиг уже этого, я там получил посвящение или делаю эту технику, это уже высший предел. На самом деле обучение и пределы выполнения любой техники нет границ. Но если мы нарушаем определенные вот эти вот базовые устои своим эго-гордыней, мы занижаем эту вибрацию, и вот уровни взаимодействия этих каналов, ну, допустим, тех же верхних чакрах работать с высшими аспектами, они практически не работают. То есть мы думаем, что мы выполняем какую-то технику, она не дает нам той защиты, не дает нам, у нас нет чувства наполненности, нет чувства энергии защищенности. И в этот момент что мы получаем? Просто получаем определенные проблемы от внешнего пространства. У нас пространство снова возвращает момент тогда, когда мы снова делали эту технику, и поняли, что нам надо снова это осознать. Мы это делаем до тех пор, пока мы не перейдем на новый уровень. Наша задача научиться делать набор техник, практик, расширить свое мировоззрение, создать концепцию, которая поможет вам создать свой личностный рост. И описать его в первую очередь, чему вы хотите достичь, каким техникам или куда вы хотите привести себя. Потому что можно делать очень много, ну, к примеру, вы выкатываете рот какой-то проблемы, допустим, от алкоголизма. Ну, неважно, выбрали вы технику выкатывания яйцами. Но мы сейчас не будем даже говорить о примерах по выполнению этой техники или элементы там деревенской магии, можно и свечную магию, и на узами говорить, и ну, там, узелковой магии, я имею в виду. То есть можно очень много примеров я могу привести, но это сейчас не имеет значения. Ну, вы, допустим, делаете, но вы это делаете либо поскорее. Очень часто люди, которые думают, я эту технику там выполню там 15 яиц сейчас, чтобы оно выкатало. И он на себя столько берет негатива, или там человек говорит, я буду молиться целый день. И у него настолько сильно перетрансформация энергетических потоков, что начинает либо заболевать, либо у него притягивается негатив, у него ускоряются процессы настолько, что он не готов к этим переменам. Он не понимает, что это процесс определенного очищения происходит. Поэтому вы должны понять, что насколько вы готовы, в том числе и если вы занимаетесь трансформацией. А, допустим, ваши родные и близкие не поддерживают вас. Ну, или у них есть в поле астральные паразиты, или уровень вибрации энергии влияет на, ну, на них. Вы должны тоже понять, насколько сильно будет влиять ваше повышение вашего поля по закону текучести. Это поле ваше будет перетекать на них, и те сущности, их привычки, которые хотят остаться при своем, они вас назад будут возвращать и говорить, так, стой, да это тебе не надо, зачем это? У вас будет внутренний конфликт, вас будут раскачивать на это. Поэтому очень важно, вы должны понять, уровень повышения ваших вибраций, любые техники безопасности, они вам нужны для выполнения, прохождения своего пути. И независимо от того, как на вас влияет ваше окружение, ваши родные и близкие, вы должны, знаете, лучше выполнить свой путь, хоть и плохо, но самолично, чем чужой, но сверхотлично. Если вы выполняете этот путь, проходите его гармонично, на вас никто не может повлиять, ни окружение, ни остальные друзья, потому что подобное притягивает подобное. Вы притягиваете эти испытания. Ну и, как говорится, чтобы перейти к нашим вопросительно-ответным темам, нужно сказать так. Сейчас очень много всевозможных техник, направлений. Их очень много. Большинство, к сожалению, они могут выглядеть очень красиво, они могут выглядеть очень там заманчиво, там вы сделаете, и у вас куча денег будет. Или вы сделаете, и там эту технику делали там много тысяч раз, и она там очень часто там рассылки делают в интернете. Запомните, отвлекается оно вашей судьбой. То есть действительно, по сути, оно с вами резонирует или нет. И не обязательно эта техника должна быть очень сложной, или ее там надо выполнять очень долго. Должна быть техника, а может быть простая. Но вы должны понимать закон причинно-следственной связи. Вы можете использовать любые элементы в пространстве для того, чтобы в вашей жизни произошли те или иные события. Но должны вы понять, готовы ли вы работать с теми или иными вещами. Ну, к примеру, энергия Луны, или энергия огня, или энергии рун. Если вы не готовы и вы не понимаете, как это работает, и вы не хотите постепенно с этим разобраться, ну, либо найти специалиста, мастера, или же самостоятельно заниматься этим и не ответить на вопрос, то тогда готовьтесь получать обратную связь, или так называемую причинно-следственную связь. То есть надо по-честному себе понять, что основная задача работы с техникой безопасности, с любыми аналитическими практиками, нужно пропускать это через себя и каждый раз обнулять себя. То есть понять, что любая техника, она вам может существенно расширить ваше понимание, может даже вывести вас за границы предельности. То есть каждый день, каждая новая возможность стать шире и лучше. Если вы этого не будете заново запрашивать, понимать, ощущать, ну тогда это будет очередной день сурка. Старайтесь понять, что вы сознанием создаете каждый день новый свой мир, свою реальность, и вы можете изменить, улучшить себя. Если вы подойдете к такому вопросу, к исполнению всех техник, они, безусловно, приведут вас по судьбе, вы прийти и тянете и тех мастеров, и те техники, и те практики, все то, что вам нужно. А все, что не нужно, уйдет, отпадет, вы эти книги читать не будете, ролики вам на глаза попадаться не будут, этих мастеров вы не услышите, не увидите. Вы просто пройдете по своему пути, и ваш путь будет намного эффективнее. Может, для кого-то другой путь, он эффективный, но для вас есть ваш путь, который вы сами себе написали. Я вам рекомендую использовать только то, что откликается в вашем сердце. Возможно, вы к этому вернетесь. Может быть, не сейчас. Ну, там, кто-то вам посоветовал. А сделай вот это. Ну, вы не готовы, вам не откликается. Но потом вы это сделаете, но не сейчас. По такому принципу вы достигнете совершенства. У меня все. Благодарю тебя, Александр, за твой доклад. Сейчас у нас будет отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего живого эфира «Ответы на вопросы». Я напомню, что вопросы вы свои можете задавать на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/sa/slavradio. За чатами следит и принимает ваши вопросы Светлана Большакова. Включаю отбивку и переходим ко второй части. Хорошо. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 14 января 2020 года, вторник. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Александр Жарков. Тема сегодняшнего живого эфира – техника безопасности при работе с энергетическими практиками. И у нас вторая часть – ответы на вопросы. Первый вопрос прислал Павел Павлович. Как узнать, какие наработки рода? Очень вообще на самом деле классный вопрос. Я рекомендую сделать, нарисовать генетическое дерево, родовое дерево. Слева мама, справа папа, рисуем всех до седьмого колена. Ну и в идеале есть такая техника генограмма, очень много книг об этом рассказано. Спросите родственников, кого помните. Ну и вы можете понимать, у кого какого родственника те или иные качества лучше, может, можно торговлю, знание языков. Это те наработки. Если вы хотите узнать наработки прошлых поколений, есть техники, погружайтесь. У меня на YouTube-канале есть техника «Храм предков», когда вы погружаетесь в родовую систему и можете узнать ответы на вопросы у своих родственников. Ну, это как самый-самый простой пример. Ну, или же вы можете, когда нарисовали дерево, можете там менеджером перебора, как я говорил, или маятником, ставите палец на том родственнике, ну, условно, там, на каком-нибудь пра-пра-пра, там, бабушке, дедушке. Говорите, так, ты там владел там ясновидением, ясослышанием, торговлей, там, целительством, о, вот там тепло пошло в теле, ага, значит, что-то вот у него там было. Ну, или, ну, и таким методом перебора мы можем определить, опять же, маятник, рамка, возможно, выкрыть глаза, у кого, смотря какой канал работает, лучше картиночка, может, придет. Или запросить у этого родственника, ну, вы можете 127 дней потратить на это. Он говорит, сегодня я прошу, чтобы мне приснился этот родственник. Ложимся спать, ночь там снится какой-то сон. Видите, там что-то там интересное, кто-то там моряком был. Ага, моряк, записали. Ну и так далее. Но это, конечно, надо вести дневник сновидений. Это если так очень коротко и вкратце. А у меня есть лекции по роду. Ну и сейчас очень много книг по роду, об этом можно почитать и знать. Но это самые простые аналитические техники, которые помогают продиагностировать наработки рода. Но я сейчас не буду рассказывать про наработки космического рода, это уже отдельная история, отдельная эфира. Благодарю, Александр. Следующий вопрос. Алексей Анатольевич задает. Здравия всем. Как провести диагностику родовых наработок самостоятельно, если это возможно? Ну, я только что ответил, в принципе, опять же, маятником, перебором, ну, или через медитативную технику. Ну, вот как-то так. Опять же, или любые другие методы, которые вы знаете, или вы можете читать, посмотреть. Ну, их очень много, на самом деле. Но это один из самых простых вариантов. Вопрос задает Вета Сидорова. Всем ли можно заниматься духовными практиками? Или для кого-то есть ограничения? Смешной вопрос, как минимум, потому что если у нас у каждого человека только 7% это физическое тело, все остальное тонкое тело, и мы состоим в тонкой энергии, то это, знаете, вопрос, а всем ли можно познать самого себя или открыть, выйти на уровень сознания Творца? Конечно, всем. Вопрос, кто этим будет пользоваться или нет, это уже вопрос. Ну, готовы ли вы сейчас менять эволюционную теорию, может, просто вы хотите отдыхать после тяжелых прошлых воплощений? Вы можете так тысячами, миллионами раз воплощаться. Готовы ли вы? Ну, это просто лишь закон вашего выбора. Решать вам. Следующий вопрос задает Медоед Барсук. Как насчет писанки? Почитал, посмотрел, послушал. Хотел применить, но засмущал один пункт, где говорится, что можно остаться в подсознании и не выбраться. И хочется, и колется. Что делать? Ну, надо понимать, какой писанки и дни, кто писал или выписали, какой орнамент подсознания основывается тоже как основа пластических элементов символов. Но надо понимать, что наше сознание оно старается гармонично работать. Есть определенные механизмы безопасности в нашей души, у нашего сознания, у ангелов тоже, ну, родовая система нас курирует. Ну, конечно, если у вас в родовом контракте или в этом воплощении есть контракт сойти с ума, то может быть, но это вряд ли, потому что вас остановят, иначе бы у вас эти мысли бы просто физически не могли появиться. Может, делаете эту технику, вас бы просто остановило, или вы забыли об этом, или выкинули бы это из головы. Поэтому однозначно не переживайте, используйте техники писанки, задавайте вопрос своей душе, если отклик, диагностируйте, смотрите какие, что, изучайте орнаменты, понимаете для чего, как, каких исследователей вы можете использовать, ну и очень хорошо будет. Вопрос задает Павел Палыч. Занятия делают лучше днем или ночью, или же нет разницы? В славянской системе есть правило. Хорошие дела ночью не делаются. Ну, в светлое время суток работает солнечный культ, лунное, ну, в темное время лунный культ. Вот все зависит от того, какие вы техники практики делаете. Если вы делаете техники прославления, накопления, рода, конечно же, это делать светлое время суток. Ну, это самое оптимальное. Просто тут надо дифференцировать, понимать. В славянской системе нет ни хорошего, ни плохого, есть все единое. Просто надо понимать, какая цель и какие техники делать. Вопрос задает Бажена. Здравия, Александр. По утрам, при пробуждении, во всем теле какой-то гул, как от трансформатора, прямо в каждой клетке тела. Что это может быть? Благодарю. Ну, сейчас повышается частота вибрации планеты Земля, и у всех активизируются каналы меридианы и каналы пранических энергий, активизируются чакральные системы. У вас вот эта вот энергия с большой скоростью начинает двигаться. Это естественно. Только вы должны научиться и управлять, трансформировать, исцеляют старые клетки, перестраиваются клеточная структура на кремниевое тело. Об этом рассказывал в предыдущих эфирах. Поэтому нормально учитесь познавать свое тело и новые энергетические характеристики. Благодарю. Несколько вопросов от Юры. Здравствуйте. Первый вопрос. Что такое тета-хилинг и стоит ли им заниматься? Их речи очень похожи на те, что в эфире были. Ну, я не знаю, что конкретно таких речей. Тета-хилинг основан женщиной Вианой Стайбл, имеет там что-то 300 тысяч последователей. Опять же, стоит ли заниматься? Вопрос Опять же, зачем и почему? Я сторонник продвижения там, своей системы. Славянская система ничем не хуже, и та же жива, она и более лучше. То есть, когда вы перемещаете свое сознание на уровень творца, и там уже с этим работаете. Опять же, энергия. У нас же мы знаем, что в славянской системе построена 16 энергоновых структур. Нам это легче делать. Техники хилинга и остальные, они используются для тех, которые не могут, допустим, переместить свое сознание на уровень там, того же Творца. То есть они не могут испытывать состояние божественной любви. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, никого представителей никаких рас. Просто хочу сказать, что это хилинг рабочий, нужно понимать, кто является проводником. То есть если проводник может вынести состояние пациента, или того, кого он лечит, или сам себя, на уровень, на котором он может произвести исцеление, вынести божественное туда. А если это просто механика, там достаточно глубокая методология, потому что там диагностируются установки. Просто надо отталкиваться от четкого вопроса, он очень тонкий. Если этот метод был настолько бы эффективный, представляете, да, 300 тысяч последователей, 300 тысяч людей, которые каждый день лечат там по X, какое-то количество людей в день. Если это так, то в геометрической прогрессии все должны быть энергетически защищены, почищены, восстановлены, пробуждены, осознаны, и так далее, и тому подобное. Я вот к этому говорю. И также можно говорить вот даже рейки и так далее. У меня есть четкое понимание, потому что я очень хорошо знаком с этими системами. Благодарю. Второй вопрос от Юры. Где и как можно подобрать энергопрактику под себя? Самое смешное, ответ, конечно, будет странным, это в душе. Или в хрониках Акаши есть информационный банк данных всех своих наработок с прошлой жизни, или своей будущей жизни, или своей родовой системы. То есть, опять же, по запросу ты можешь с внешнего мира, с пространства, просто придет тебе учитель, или в интернете мелькнет, пойди там на фестиваль, или там туда. То тебе срезонирует, и ты пойдешь и найдешь там тренера, мастера, практику. Или просто вспомнишь, что зависит от того, как ты это найдешь. Хочешь, придет книжка, хочешь, придет мастер, хочешь, вспомнишь это, во сне увидишь. Опять же, формулу нужно понимать, через что мы познаем мир. Третий вопрос. Если люди, обладающие определенным уровнем в каких-либо практиках, говорят, что я по их направлению целитель, и мне стоит идти к ним и научиться целить, как мне самому понять, идти туда или нет? Ответ очень простой. Задать вопрос своей душе. Сделать шаг влево, представить себе, что ты идешь там целитель, неважно, учишься у них год, два, три, сколько там. Делаешь шаг вправо, ты этого не делаешь. Задать вопрос, моя душа, скажи мне, что мне стоит делать? Надо тебе просто тело наклонит. Или вариант такой, ты просто задать вопрос, а что тебе сейчас восстанавливает? Если бы оно было твое по совести, по предназначению, ты бы к этому был готов уже сейчас. А я напомню, что сейчас это совместное участие с Творцом в данный час. То есть у тебя наложилось твое сознание с Творцом, и ты соединился, ты понял, точно хочу, вот это мое. Дабы у тебя никаких не было сопротивлений. Может быть, тебе и нужно там, тебе сказал, класс, обидели. Что-то как не хочется к этому мастеру. То есть должно соединение со всех уровней. Может, тебе самостоятельно надо получить. Или не сейчас, или у другого мастера. То есть провести диагностику на уровне души и посмотреть на отклик. И последний, четвертый вопрос от Юры. А мог ли я сам для себя закрыть духовное развитие, испугавшись в детстве осознания той силы, которой я обладаю? Запомнил испуг, чего испугался, забыл. По закону свободы воли мы можем делать все, что угодно. Но опять же, для этого я вернусь, нужно очищать свою душу. Что вот смотрите, когда мы делаем духовные практики, мы активизируем канал духа. Представьте себе, что это лампочка, это автомобиль. Сама лампочка светит на фару, фара рассеивает, появляется физический мир. Если вы делаете технику, и на вашей душе налипла грязь какая-то, то на физическом мире у вас проблемы появляются. Если вы делаете технику, практику, и у вас все хорошо в физическом мире и становится только лучше, значит душа увеличивается, расширяется. Очищайтесь, техник очищения очень много, если вы хотите лишь к этому вернуться. Можно то, что даже вы забыли, есть техники перепросмотра, расстановки, ну их очень много. Вопрос задает медоед Барсук. Техника благодарности. То есть благодарю за все, что со мной происходит как хорошее, так и не очень. И пытаюсь понять и осознавать каждый момент времени, для чего мне надо то или другое. Так? Да, все верно. Это называется состояние здесь и сейчас, когда мы осознаем, принимаем и идем дальше выше. Вопрос задает Павел Тарабанов. Благодарю за эфир. Очень полезная информация для тех, кто хочет разобраться с пониманием тонкого мира, который нас окружает. Вопрос к сказителю. Как он относится к техникам магии Игоря Мехеды Рао Криом? Я никак вообще не отношусь. И есть такое выражение «не суди, не будь судимым». Поэтому я не комментирую других мастеров, опять же, отношусь по отношению к кому. Может быть, вы по одному относитесь, я по-другому отношусь. Но я не отношусь, потому что я не практикую его ветку. Александр, все вопросы я уже озвучил. В завершении эфира пожелай что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Благодарю. В первую очередь я хочу всех поблагодарить, пожелать вам всем осознанности, сказать, что нет невозможного, есть нежелаемое. То есть нет ярче мира, чем тот, что создает наше воображение. Чем больше вы будете создавать своим воображением хорошее, светлое, прекрасное, великолепное, то в вашей жизни появляться будет все больше и больше хороших людей, практик, техник, вы будете всегда защищены и осознанно понимать, что нужно делать, а чего делать не нужно. Поэтому я желаю вам просветления, мира, добра и радости. Благодарю тебя, Александр, за сегодняшний эфир. И напоследок я хочу еще напомнить о семинаре Алексея Орлова «Как жить без страха, стать хозяином своей жизни» из серии «Родовая нить», который состоится в Москве 1 февраля 2020 года. Начало семинара в 12 часов по московскому времени. Будут рассмотрены такие темы: откуда все произошло, кто и с какой целью создавал этот мир, что такое светлые и темные миры, кто кому служит, кто такой человек, что такое человек, что такое страхи, какие они бывают, природа страхов, какой страх самый главный и что с ним делать, как перевести страхи в ответственный природный предохранитель, как стать хозяином своей жизни. Также будут рассмотрены различные полезные практики самосовершенствования и самопознания. Вы научитесь общаться со своим телом и подсознанием, научитесь устанавливать новые жизненные программы, избавляясь от разрушительных чужеродных установок. Запись на семинар можно провести по телефону +7 985 914 94 34. Ольга. Александр, я благодарю тебя за сегодняшний эфир. В виртуальной студии находился Евгений Роденко, Александр Жарков и Светлана Большакова. До новых встреч, услышимся и увидимся. Быть добру. Быть добром. Славянское радио для пытливых умов.